Глава 48. Катя/Макс. Я выхожу из раздевалки. Меня сразу окружают журналисты. Пару слов. Всего лишь пару слов. Пожалуйста. Как вы справляетесь с негативными комментариями в интернете? Этот вопрос отпечатывается в моем сознании, потому что я с ними никак не справляюсь. Следом за мной идет Кира Викторовна. Она выводит меня из этой толпы, громко всем говорит. Без комментариев. Как же она вовремя. Я уже собиралась разреветься от беспомощности. Не обращай на них внимания, Катя. Иди отдыхай, — говорит мне тренер. Киваю и направляюсь в свой номер. Руки трясутся, хотя я сегодня всего лишь размялась. Не думала, что давление будет настолько сильным. Еще ни разу в жизни я не была на таких соревнованиях. Я все время нахожусь под прицелом. Я хорошо откатала короткую программу. У меня второй результат. Впереди меня японская фигуристка. И я была бы безумно этому рада. Но проблема в том, что позади меня на третьем месте действующая олимпийская чемпионка Орлова Вера. Из-за нее и начался хейт. Многие считают, что ее засудили, что я катаюсь хуже, а иду впереди. Сама олимпийская чемпионка подливает масло в огонь, пишет в своих социальных сетях, что никогда меня не видела. Столько лет выступает, а меня не знает. Фанаты ее поддерживают. У нее много фанатов. Вера выступает с 14 лет. Усугубляет все и тот факт, что 2 года назад Орлова ушла от Киры Викторовны к другому тренеру, хотя золото на Олимпиаде получила благодаря ей. Кира Викторовна говорит мне не думать об этом, а я не могу. Захожу в номер. Закрываю дверь. Все, можно не притворяться, что все хорошо. У меня сразу начинают капать слезы. Я набираю ванную, чтобы расслабиться. Пока льется вода, захожу в интернет, хотя только вчера обещала себе этого не делать. Я читаю страницу Орловой. Под всеми ее фотографиями кто-то обязательно упоминает меня. Стигл. Mary.Hope. Кто такая эта Шишкина? Взялась из ниоткуда. Она тебе не соперница. Всего лишь жалкая попытка бывшего тренера Веры оправдаться. Кейки Кейк. Я вообще не понимаю, как она первое место заняла в России. Смотрела ее выступление. Каталась, как корова. Ей же уже есть 18. Другие в это время с титулами, а она только чемпионка России. Может, все не так чисто с ее победой? Я никогда не плачу из-за незнакомых людей, а сейчас не могу сдержаться. Слезы начинают течь с новой силой. Вот за что они меня так не любят? Они же меня не знают. Почему, по их мнению, я недостойна победы, а их любимая фигуристка достойна? Все потому, что мне 18 лет? Первый раз в жизни не хочется завтра выходить на лед. Кажется, меня разорвут на части в случае, если я обгоню Орлову и в произвольной программе. Я погружаюсь в ванную и немного успокаиваюсь. Затем вытираюсь, иду в постель. Но перед сном снова беру телефон в руки. На этот раз, чтобы зайти в группу Максима и почитать его заметки. Он недавно отправился в велопутешествие по России, завел свой канал и снимает красивые места на камеру. Меня успокаивают его фотографии и заметки. Деревни, поля, где нет цивилизации и людей. Никаких проблем и забот. Интересно, он думает обо мне? Скорее всего, нет. У него нет на это времени. Звонит телефон. Я сначала хочу сбросить, потом смотрю на имя входящего. Амелия. И отвечаю на звонок. «Катя, никого не слушай, ты лучшая!» — кричит она в трубку. У меня снова начинают течь слезы, но на этот раз вместе со смехом. Я смеюсь от того, что Амелия так просто, одним предложением, взяла и подняла мне настроение. После того, как мой приступ смеха заканчивается, подруга делится своими новостями. «Я прошла отбор на шоу. Я буду в паре вместе с Булатом. Поздравляю тебя. Желаю удачи. А я тебе. Порви там всех завтра. Пусть большая часть страны будет болеть за эту Орлову. Знай, что люди, которые тебя любят, болеют за тебя. А это иногда намного важнее». Я киваю, хоть Амелия этого и не видит. Макс, проехать 1000 километров, быть вдали от цивилизации мира. Чтобы что? Чтобы зайти в первый попавшийся придорожный магазин и наткнуться на трансляцию чемпионата по фигурному катанию. аккурат перед выходом на лед Екатерины Шишкиной. Если это не судьба, то что? 5 минут назад я хотел подключиться по сети, но не нашел интернета. Продавец, видя, как я хмурюсь, смотря в экран, берет пульт и готовится переключить. «Не надо, я хочу посмотреть». Останавливаю я его. Перед этим выступала Орлова, с этой не сравнится. Машет он мне в ответ рукой, но кладет пульт на место и отходит в сторону. «Не знаю никакой Орловы, это лучше». «Зачем-то говорю я». Продавец уже отвернулся и вряд ли меня слышит. Я пялюсь в маленький экран. Заходит Захар, мой друг. Спрашивает, почему так долго. Я цыкаю на него, прошу заткнуться. Сам беру пульт и делаю погромче. Катя начинает кататься. Музыка то тихая, то громкая. И Катя такая же. В одну секунду прыгает и делает тройной прыжок. Понятия не имею, как он там правильно называется. А в следующую минуту спокойно едет, как будто невесомая. Ее движения уверенные, а черты лица расслабленные. Как можно так кататься? Даже я чувствую ее энергию через экран. Ощущения такие, как будто она злится на весь мир и пытается что-то доказать. Даже комментаторы замолчали в немом ожидании. Захар шутит. «Не знал, что ты увлекаешься фигурным катанием». «Ну, может, уже поедем?» «До гостиницы 10 километров, а скоро стемнеет». Я смотрю и не дышу, не слышу ничего вокруг. До самого ее последнего движения. Потом комментатор кричит «Молодец!» «Вот, взяла и доказала!» Я только в этот момент беру товар и разворачиваюсь к выходу. Не знаю, что она там кому доказала, но с тем, что молодец, согласен. Не зря пожертвовала своей обычной жизнью. На льду Катя реально великолепна. Ее место там, рядом с медалями, славой, шумихой. И я до сих пор не знаю, как мне с этим смириться. Даже в этой глуши, никому неизвестной заброшенной деревне, она меня нашла. Куда еще мне нужно уехать? На край земли? Кажется, это не поможет. Ее нигде не забудешь.